Глава 38. Ошибка Джунипер, гнев домоправителей и капризы принца Ноа. Силы Джуб были на исходе, когда принц Ноа в очередной раз объявил, что желает начать другую игру. «Только не ту, где нужно прыгать», — прохрипел господин Заразиха. «И не ту, где нужно убегать», — еле слышно сипела обессилевшая госпожа Живокость. Прочие гоблины, кобальды и паки, вовсю пользовавшиеся кратковременной передышкой, также жалобно запищали, валяясь на полу как сор. Им совсем не хотелось больше ни прыгать, ни бегать, ни прятаться, ни уворачиваться. И единственное, о чем они мечтали, так это о том, чтобы их прогнали навеки вечные на кухню или сослали в самые дальние погреба. Джунипер тоже была едва жива от усталости. Другим игрокам удавалось время от времени улизнуть и отдохнуть, спрятавшись где-нибудь за портьерой или под лестницей. А вот придворную даму принц Ноа ни на миг не упускал из виду. Ей приходилось громче всех хлопать в ладоши, радуясь его победам и удачам, разрешать все затруднения, возникавшие у его цветочества, и утешать его, если не все шло гладко. Бросал ли Ноа позолоченный мячик в цель или же гонялся с завязанными глазами за тяжко дышащей госпожой Живокость, Джуб всегда была рядом. Но стоило ей только опоздать с утешением или, напротив, поторопиться с похвалой, как принц менялся в лице и кричал, что эта игра ему прискучила. Вот и сейчас он повторял «Скучно, скучно», пока все прочие старались незаметно присесть, обмахнуться рукой, веером или же по-простецки хвостом и хотя бы пару минут отдохнуть от королевских забав. Сороки, еще недавно трещавшие без умолку, свалились на руки к своему птичнику и требовали, чтобы он гладил их безмерно уставшие крылья. Мимулус, и сам державшийся на ногах нетвердо, ерошил им перья и беззвучно шептал. «Воистину есть участь хуже смерти». «Может быть, еще раз сыграем в жмурки?» — жалобно спросила Джуб. «Жмурки уже были, и я всех поймал», — недовольно отозвался принц. «Догонялки?» «Я был самым быстрым». «Перебросимся мячиком?» «Точнее, меня никто его не бросает. Я даже угодил Заразихе прямиком в его уродливый нос, как он не пытался его спрятать», — отмахнулся Ноа. «Ты повторяешься, Джуб Скиптон? Какие еще игры ты знаешь?» Он беспокойно и сердито затопал ногой, а челядь зашепталась, то ли опасаясь новых идей придворной дамы, то ли беспокоясь, что она больше ничего не придумает, и принц разгневается. Впрочем, гневаться он будет на нее, не так ли? Гоблины, кобальды, паки и утопленницы принялись шушукаться, косясь на Джуб, которая в отчаянии ломала пальцы, не зная, что предложить его ирисовому высочеству. Наконец, лицо ее просветлело, как это бывает, когда в голову приходит какая-то идея. Возможно, не блестящая, но определенно лучшая, чем ничего. «Быть может, — воскликнула она, — нам следует выйти на улицу и прогуляться?» Вряд ли Джуб хоть на миг верила, что ее предложение примут с восторгом. Однако она не ожидала того, что в зале после ее слов воцарится мертвая тишина. Челядь, казалось, и вовсе перестала дышать. Домоправители уставились друг на друга с неподдельным ужасом. А сам принц снова пошатнулся, словно пол под его ногами дрогнул. Первым опомнился господин Заразиха, который, откашлившись, торопливо воскликнул. «Что за бред? Его цветочеству не стоит покидать стены усадьбы. Это опасно!» «В самом деле», — поддержала его Живокость, и от волнения острые зубы трясинницы начали скрижетать и лязгать при каждом слове. «Прогулка. Разве это подходящее для принца развлечение?» Его цветочество, еще мгновение тому назад, жаловавшийся на скуку живо и с некоторым азартом, заметно сник и теперь выглядел полностью подавленным. Угрюмые взгляды, которые он бросал на своих домоправителей, были одновременно и недовольными, и встревоженными. В конце концов, принц, сделав над собой усилие, пробормотал, что желает оставаться в стенах усадьбы и согласен со своими верными слугами. Прогулки сейчас нежелательны. Заразиха и живокость запрещают принцу покидать Ирисову горечь, а он не решается с ними спорить, поскольку прошлая вылазка закончилась плохо. Запоздало сообразила Джуб и чуть по лбу себя не хлопнула от досады на свое тугоумие. Принц наверняка рассказал своим приближенным, что на него напали кошки дамы Эсфер. Теперь они ни за что не позволят ему выйти на улицу. И во всей усадьбе только мне и Мимулусу знать об этом всем не полагается. Вот это я дала маху. Она перевела растерянный взгляд на Мимму, надеясь, что он даст ей какую-то подсказку. Но, судя по выражению лица мэтра Абревиля, в его голову пришли ровно те же мысли и парализовали напрочь всякую умственную деятельность. А вот по лицу и поведению Ноа несложно было догадаться, что принца сейчас одолевают неприятные воспоминания о встрече со слугами своей мстительной мачехи. Тогда ему удалось их прогнать. Но, кажется, его цветочество не считал это своей заслугой, скорее, везением. Сейчас и мертвенная серость кожи, и расширившиеся зрачки, и скованность движений — все указывало на приступ паники, с которой принц едва справлялся. «Простите», — неловко начала бормотать Джуб, не зная, как лучше себя вести, чтобы не выдать свою излишнюю осведомленность и не расстроить принца еще сильнее. «Но я же не имела в виду, что нужно отправиться в дебри леса. Мы могли бы просто пройтись у воды, по берегу». Тут Живокость и Заразиха издали дружное свирепое восклицание, из которого можно было понять, что эти слова Джуб только ухудшили положение. Ей не следовало упорствовать и оправдываться, повторяя столь ненавистное домоправителям слово «прогулка». Но не успели они решить, кто первым сурово отчитает придворную даму, как принц посерел еще больше, затем задышал мелко и часто и под испуганный визг челяди осел на пол, расплескав нектар из кубка, с которым он не расставался весь день. «Что вы натворили, сударыня?» — возопил Заразиха и свирепо засопел носом, глядя на Джуб. «Из-за нее принц лишился чувств». Еще громче и недовольнее закричала Живокость. И слуги с готовностью издали вздох завывания такой силы, что огоньки в лампах затрепетали. «Вам следовало развлекать его, а не загонять в могилу. Бедный наш принц!» И чем больше они возмущались, тем суровее смотрели на Джунипер, явно собираясь вот-вот обвинить ее в покушении на его цветочество, а затем объявить, что принц не нуждается более в придворной даме, оказывающей на него столь пагубное влияние. Произошедшее встревожило домоправителей интриганов так сильно, что они за считанные минуты сменили свое отношение и теперь явно считали, что от Джуб следует избавиться, пока она не испортила все окончательно. Быть может, виной тому были нескончаемые игры или же неосмотрительное предложение покинуть стены усадьбы, а обморок принца довершил начатое. Но старый гоблин и трясинница разгневались не на шутку. «Но я не хотела ничего дурного», — воскликнула бедная Джуб, думавшая лишь о том, что у нее случилось гораздо меньше неприятностей, когда она ударила Ноа, чем когда пыталась его развеселить. «Ну, знаете ли, сударыня Джуб», — зарычал Заразиха, прекратив притворяться сколько-нибудь любезным. «Вряд ли тут можно обойтись извинениями. Его цветочество пострадал из-за вашей неосмотрительности, и я считаю, что вам более не следует». Но не успел он сказать, что лишает гостью придворного статуса и приговаривает к смертной казни за покушение на принца. Как Ноа, слабо застонав, открыл глаза и тихо, но отчетливо прошептал, что желает оказаться в своих покоях. А Джунипер Скиптон должна непременно его сопровождать. «Желаю, чтобы она была при мне каждую минуту, заразиха. Ты слышал? Неотлучно. Отнесите меня в спальню немедленно. Я устал и чувствую слабость в ногах. Джуб? Где Джуб?» «Но если она вас снова огорчит», — попытался было возразить заразиха. «Сейчас меня огорчаешь ты, старый гоблин», — процедил принц и даже немного приподнялся, чтобы смерить заразиху презрительным взглядом. «Я приказываю нести меня в спальню, туда же подать ужин для меня и Джунипер. Остаток вечера я буду отдыхать от подвижных игр». Гоблины и прочие слуги засуетились, не скрывая, как рады тому, что игры завершились. А вот Джуб, видя, что ее придворная служба все больше походит на рабство, едва не плакала. Ей так хотелось сбежать от принца в свои покои, прилечь на кровать, перевести дух и хотя бы немного подремать. Но домоправители вновь нацепили на лица фальшивые зубастые улыбки, ухватили ее под руки и повели вслед за процессией, несущей принца. Джуб оглядывалась на мэтра Бревиля, который замер среди зала, держа в охапке сорок. И на сердце у нее было так тоскливо, словно они с волшебником никогда больше не увидятся. «Прекрасная Джуб!» — приговаривали домоправители, делая вид, будто не рычали только что на оплошавшую придворную даму, и не собирались ее немедленно разжаловать. «Вы нужны его цветочеству. Видите, как слабо его душевное здоровье, как подвержен он переживаниям. Он и сам признает, что не может без вас обойтись». «Ох, сейчас он придет в себя, начнет жаловаться, а затем потребует, чтобы я его как-то развлекла», — обреченно подумала Джуб. «Мне придется вновь чесать ему волосы, а может быть и пятки, повторять, что сегодня он был ловким и быстрым». И от этой мысли ей стало тошно, как ни случалось даже во время самой тяжкой и грязной работы в старом котелке. Тем временем слуги уложили Ноа на кровать, действуя с обычной бестолковой суетой, и выслушали его распоряжения касательно ужина, который принц давал слабым и дрожащим голосом. Каково же было удивление Джуб, когда Ноа, дождавшись, пока все слуги сбегут, перестал стонать, уселся среди подушек и весело сказал, как будто они с Джунипер были закадычными друзьями. «Забирайся сюда, Джуб, ты наверняка тоже устала». Джунипер, застигнутая врасплох, неуверенно присела на краешек кровати. Но Ноа, поморщившись, заметил. «Ты, кажется, говорила, что совсем меня не боишься». И ей пришлось, неловко подпрыгивая, подвинуться дальше. Перина на кровати его цветочества, если верить домоправителям, была набита пухом рогоза и наверняка с добавлением какой-то магии, поскольку мягче и пышнее могло быть только облако. «Так вы и притворялись, ваше ирисовое высочество», — сказала Джуб с укором. «Вам вовсе не было плохо». «Ты совершила ошибку, Джунипер Скиптон, когда заговорила о том, чтобы выйти наружу», — сказал принц, помрачнев. «Да ты, наверное, и сама это заметила, когда заразиха принялся рычать, а живокость шипеть». «Я знаю, о чем ты думала тогда. Лучше бы я ему снова врезала». Тут Джуб снова покраснела. «А знаешь, как я догадался?» Джунипер, покраснев еще сильнее, отрицательно качнула головой. «Потому что я и сам так думал». Ноа смешливо фыркнул. «Едва только слышат о том, что я могу покинуть эти стены. Ничего хуже ты и предложить не могла. Он вот-вот лопнул бы от злости, перед тем, отправив тебя к пиявкам. А я бы до новолуния слушал нравоучения и напоминания о том, как я сбежал в лес и что из этого вышло». Принц скривился. «Этот гоблин поразительно надоедлив, когда речь заходит о том, что он считает моей безопасностью. А еще, ваше цветочество, он поразительно умело вами вертит, как ему пожелается», — подумала Джуб, заметив, как лицо принца на мгновение исказилась, и клыкастая улыбка стала натянутой. Наверняка он и сам в глубине души знал, что в усадьбе верховодят домоправители, но старательно отгонял от себя эту мысль. Ноа умел противоречить своим опекунам лишь по мелким поводам, раздувая из этого скандал, чтобы придать побольше значительности своему недовольству. А вот когда придворная дама по недомыслию сказала то, что всерьез рассердило заразиху и живокость, у его цветочества не достало духа открыто и прямо вступиться за нее, как это полагалось сделать полновластному повелителю ирисовой горечи. Он предпочел притвориться больным, чтобы его королевская воля выглядела как очередной каприз, и это с головой выдавало слабость Ноа. Хотя сам принц, казалось, почти искренне радовался тому, как перехитрил домоправителей.